Пресс-секретарь вечности. Из Тютчева мог выйти второй Тургенев. Уж слишком похожи были истоки их дней, начало их жизни. Но как длинна была тютчевская жизнь, словно охраняемая и освещаемая зарницами бессмертия. В России поэты долго не жили. Они не созданы для этого мира, и мир был создан не для них. Фёдор Иванович Тютчев, наверное, почти единственное исключение. И не только в России, но и в мире. Поэты сгорают быстро, как яркие свечки. А Тютчев жил 70 лет. Они с Пастернаком вдвоем нарушили заповедь. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт Высоцкий. А он был истинным поэтом. Он жил долго и со вкусом. И если бедный Пушкин тщетно пытался попасть за бугор, то Фёдор Иванович жил там целых 22 года. Он был моложе Пушкина только на 4 года, но волны и бури той же эпохи не проехались по нему. Он смотрел на них словно сверху, с какой-то другой планеты, где вся наша жизнь уже пройденный этап, где живут мудрые и всеведящие небожители. Семья у Тютчева была вполне тургеневская, старинная, богатая, среднепоместная, материальная независимость, но не магнаты. Нет фанаберии, нет великосветского лицемерия и пустоты. Ах, как прекрасно было имение Тютчевых Овстук в Орловской губернии! Какой белый барский дом с колоннами! Для нашей сегодняшней убогой действительности — дворец! Какая церквушечка при поместье! Какая колокольня! Какой парк! И воспитывал будущего поэта, поэт, молодой переводчик Семён Райч. Он сделал своего ученика причастным к великой античной культуре. Он дал ему глотнуть этой горькой и спасительной вечности. Юный Тютчев понял, все проходит, все было, все еще будет. Все должно в природе повториться, и слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет примириться. Примечание редактора. Булат Акуджава. Старинная солдатская песня. Фёдор научился бесстрастию и стоицизму. В 12 лет он уже Горация переводил. В 16 лет его перевод был напечатан. Из него не вышло Тургенева. В его жизни и стихах России не больше, чем Европы и Рима. А звон римских мечей — отдается эхом в ночи столетий. И есть еще что-то неземное, нечеловеческое, то, что поражает в музыке Моцарта. Холодный смех небожителей, этот нелюбопытный, но всевидящий взгляд со стороны. И уж, конечно, в 1819 году он поступает в Московский университет на отделение словесности, факультет для тех, кто хорошо обеспечен и в куске хлеба не нуждается. С университетом талантливый юноша управился за 2 года, после чего пошел служить по дипломатической части. В 1822 году он едет в Баварию. Казалось бы, он очень хорошо подготовлен, и из него выйдет новый Горчаков. Но, увы, великие поэты не бывают хорошими чиновниками. Он слишком много знает, слишком независим, слишком умен. Да и деньги ему не очень нужны, и кланяться и унижаться ему незачем. 5 лет он ходит во внештатных, только потом получает звание младшего советника. Как назло, ему хочется служить. Он верит искренне и постоянно, а не порывами, как Пушкин, в великую миссию России, в панславизм, сверхсмысл монархии, делая из неврастенника Александра I что-то вроде короля Артура, а из холодного сатрапа Николая I почти что Юлия Цезаря. Он верит во всякую чушь перманентно, а ведь у Пушкина она умеряла здравым смыслом, острым гальским смыслом, а на долю Тютчева достался один только сумрачный германский гений. Он вообще германофил, дружит с философом Шеллингом и поэтом Гейне. Он прекрасно переводит Гейна и Шиллера. Но все дороги разумного, доброго и вечного в России ведут в пушкинский современник, где в 1836 году Пушкин успел его опубликовать за год до гибели. Появляется подборка его стихов. Является и слава. Этот знаток античности не знал пушкинских классицизмов насчет Пегаса, Ариста и Парнаса и не писал былит и легенд про Русланов и Черноморов. Он сразу стал писать современно. И не для начала XIX века современно, а и для 21-го, пожалуй. Тютчев — это поэтическая пирамида плюс сфинкс. Древние, как вечность, они современнее и важнее всего, что есть в Египте. А теории насчет происхождения пирамид попали в фэнтези и антиутопии. Одни звездные врата чего стоят. Мысль Тютчева, как лазерный луч. Пристрастия века, политическая конъюнктура, заблуждения и эмоции. Ничего этого у него нет. Пушкин так стал писать за 7 лет до смерти. Особенно это у него осталось в «Маленьких трагедиях» и «Евгении Онегине», и, конечно, в «Борисе Годунове». Но у Тютчева, мастера коротких малых форм, все это подано в страшной концентрации. Трагедия декабристов подается им сухо, жутко, без слез и иллюзий. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов. Зима железная дохнула и не осталось и следов. Вот и в первых строках прозрение. Вас развратило самовластие. Да, заговор, попытка протащить республику под предлогом верности Константину, вовлечение обманом в это дело солдат, ложь и попытка утрясти все сверху, тайно, ни у кого не спрашивая, это воспитание, даваемое автократией, его следы. В одном маленьком стихотворении «История гражданского протеста в России», сущность ее власти и оппозиции. Это слова даже не мудреца, а пришельца. Все время вспоминается роман Стругацких «Трудно быть Богом». Однако этот мудрец не был ни постником, ни аскетом. У него были две очаровательные жены, любовница, куча детей, и денег вечно не хватало, скорее от безалаберности, чем от бедности. Покоренный образом Гретхен, этот умник женился только на немках. В 1826 году он женится на прелестной Элеоноре Петерсон. Какая шея, какие кудри, царевна лебедь, да и только. Она умирает в 1838 году, а в 1839 он уже женится снова на Эрнестине Дёрнберг, дальней родственнице немецкого баснописца. Эрнестина — загадочная женщина, прямо-таки Ленор безумного Эдгара. Огромные глаза, прическа, как у Клеопатры, диадема. Поехал жениться в Швейцарию, вылетел со службы. А ведь только в 1837 он, наконец, сделал карьеру. Был назначен секретарем русской миссии в Италию, в Турин. Первым секретарем. Но поэты — плохие карьеристы. А он еще и любовницу завел, прелестную, но типичная лавальер, Елену Денисьеву, ровесницу дочери, при живой-то жене. Она умрет от чахотки в 1864 году, а за ней двое их детей. Он переживет еще и старшего сына Дмитрия, и младшую дочь Марию. Вот она, цена бессмертия, одиночество. Но Тютчев его сносил. Оно питало его гений. Он и в Германии был, как рыба в воде, хотя католицизм он терпеть не мог за его рационализм. А революции ему казались пошлыми, как любому идеалисту, приверженцу древности. Французов он считал пустыми людьми, а Россия виделась ему издалека пленительной загадкой, причем не современная, а будущая, достигшая некой меты, черт знает где расположенной. Это он создаст универсальную философию истории России в одной строфе. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенно стать, в Россию можно только верить. Вот мы и верим, а на дворе уже 21 век. Что еще нам остается? И нашего ума не хватает на понимание столь скользкого и загадочного предмета. В 1844 году он возвращается в Россию и опять идет служить по линии МИДа. В 1858 году он станет даже председателем комитета иностранной цензуры и там будет защищать свободу слова. Тютчев был джентльменом и либералом, хотя и не западником. Он был трезв и не питал иллюзий ни насчет Запада, ни насчет нынешней XIX века России. Так что и славянофилом его нельзя считать, и державником он тоже не был. Восторженно принял великие реформы Александра II. Польское восстание 1830 года вызвало у него уважение к полякам, даже восторг. А подавление он почему-то просил во имя будущего якобы Славянского Союза. Это подход, если и не инсургента, то и не империалиста. Ты ж, братскую стрелою пронзенный, судеб свершая приговор, ты пал, орел одноплеменный, на очистительный костер. Верь слову русского народа, твой пепел мы свято сбережем, и наша общая свобода, как феникс, зародится в нем. Так все и случится, опять Тютчев пророк, и будет лозунг «За вашу и нашу свободу», и дружба диссидентов с солидарностью, и песня Куджавы «Мы связаны, поляки, всегда одной судьбою». Российская империя, а после СССР поперхнутся Польшей, и полет этого орла смутит рабов и подорвет устои. Тютчев шел по жизни, как на пуантах. У него было звание камергера, и он от этого не страдал. Иногда тусовался в светском обществе, но чаще пренебрегал и даже не писал на него пасквили. Его читали и любили очень разные люди, абсолютно несовместимые. Пушкин, Толстой, Вяземский, Аксаков, Погодин, Жуковский, Тургенев, но и Некрасов, и Чернышевский, и даже Владимир Ильич Ульянов. Вечность, которая стоит за стихами Тютчева, лишена политических тяжб. Среди его прозрений есть и космогенические. В XIX веке он просто не мог этого знать. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных. Все зримое опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них. Этого еще ни один Голливуд не поставил. Он и о любви, и о религии пишет так же рассудочно. Конечно, он не лирик по сути, а философ. Беспощадный философ, первая ласточка экзистенциализма. Сартр и Камю отыщут эти идеи на полке времен через 110 лет. Запад Тютчева проглядел, Может быть, в связи с трудностями перевода.